Том 15, глава 6. Следующий день. Почти все телеканалы и газеты в мире говорили об охотниках, прибывающих в США для участия в международной конференции гильдий. Однако только одна газета с востока страны осмелилась напечатать кричащий заголовок на своей первой полосе. «Томас Андре без сознания». Не было ни одного американца, который не знал бы имени Томаса Андре. Поэтому никто не мог поверить, что охотник особого уровня мог потерять сознание. Он слег от какой-то болезни. Прохожих тут же привлек этот простой, но обращавший на себя внимание заголовок. Многие быстро расстались со своими деньгами, чтобы заполучить себе копию газеты. Но затем эти любопытные покупатели замерли на месте после того, как они развернули свои газеты и прочитали статью на первой странице. Это относительно скучный заголовок недостаточно подготовил читателей к бомбе, скрывающейся в самой статье. Не сообщалось, почему произошла драка, но тем не менее в статье подробно рассказывалось о столкновении одинокого охотника с Томасом Андре и его гильдии мусорщиков прошлым днем. А последствия этой драки были показаны для всеобщего обозрения на нескольких страницах с большими фотографиями. На снимках был запечатлен окровавленный и побитый Томас Андре, а также множество раненых охотников, которые выбирали из заброшенной фабрики. Если бы читатели не знали тех, кто был изображен на фотографиях, то они бы могли решить, что это террористическая атака. Настолько суровы были запечатленные сцены. Тем не менее, разве это люди не были лучшими охотниками в стране? Особенно Томас Андре, охотник особого уровня. Он пережил атаку Камиша, называемую ужаснейшим бедствием в истории человечества. Все, кто читал статью, были поражены настолько, что не могли скрыть свой шок. Их дыхание стало неровным и тяжелым, как у редактора, когда он увидел эти фото. В конце статьи личность человека, который довел охотников гильдии мусорщиков до такого жалкого состояния, была раскрыта. Читатели, сосредоточенные на этой статье, вскрикнули от шока и удивления. «Как это возможно?» «О, Господи!» «Почему в этой статье оказалось изображение охотника Сон Джинву? Разве он не был любимцем международных СМИ после того, как ему удалось остановить полномасштабный кризис, нагрянувший на Японию не так давно?» Контраст между Томасом Андре, лежащим на земле, и Джинву, который поворачивался с каменным лицом, был поразительно велик. Он оставил у читателей неописуемый уровень ментального шока. Почти все СМИ были сфокусированы на международной конференции гильдии. И это обстоятельство еще больше усилило общественный резонанс, вызванный статьей. Он был весьма значителен. Однако еще раньше, чем традиционные СМИ успели сообщить срочные новости, эта история распространилась в Южной Корее через социальные сети. «Рофл, а это Томас Андре, которого избил до полусмерти Сон Джинву. Настоящий?» Ссылка на статью. «Святая корова, это реально! Лол, Томас Андре был вместе со своей гильдией, и ему все равно надрали задницу!» «Чушь! Это бессмысленно! Парень в одиночку разнес охотника особого ранга плюс супер-пупер топовую гильдию!» «Прочитай статью по ссылке, это правда!» «Зачем они вообще дрались?» «Никто не знает, причина не указана». «Ах, лол, братишка Янки тявкали о своих охотниках на каждом углу. Но теперь бум. Может быть, эти дураки просто воздух сотрясали?» «Это не Томас Андре, слабак. Это Сон Джинву невероятен!» «Ага. Сон Джинву, охотник Нима, гордость Южной Кореи». «Ха, барменша, пришло время напиться. Неси мне мой здоровый стакан с патриотизмом». Большинство корейских комментаторов выразили свое удивление по поводу этого события. Но с другой стороны, в различных японских социальных сетях быстро появились комментарии, наполненные гордостью. «Было совершенно очевидно, что Томас Андре не сравнится с Сон Джинву, охотник Ним. Может быть, США не помогли нам, потому что боялись раскрыть правду о своих охотниках особого уровня?» Мы должны быть благодарны, что такой сильный охотник пришел нам на выручку. Я уже некоторое время планирую отправить подарок, знак признательности Сон Джинву, охотник Ниму. Куда мне его отправить, чтобы он точно получил? Можешь отправить сюда, адрес такой. Эй, чувак, зачем ты пишешь собственный адрес здесь? А, ну что за поехавший мудак? Джинву считался героем Японии. Раненая гордость японского народа была восстановлена. Ведь Джинву человек, который спас их страну от катастрофы, победил героя Америки. Пожалуй, было неизбежно, что внимание всего мира, а не только Америки, где случился инцидент, в очередной раз фокусируется на Джинву. И это после совсем небольшого перерыва со дня покорения гигантов. Почему он сделал это? Зачем охотник Сон Джинву практически полностью уничтожил Томаса Андрея и его гильдию? Случился какой-то неразрешимый конфликт между двумя мужчинами. Общественное мнение и СМИ сгорали в пламени спекуляций. Все, кто узнал об этом инциденте, могли лишь с нетерпением ждать прояснения ситуации. Джинву проснулся в номере отеля. Он выглянул в окно и увидел море репортеров, разбивших лагерь у входа в отель. Парень цокнул языком. Откуда взялись все эти люди? Не то, чтобы он не знал, почему эти репортеры собрались возле отеля. Нет, он просто удивился скорости, с которой распространились новости, вот и все. Он вовсе не собирался скрываться от них. Разве это не прекрасная возможность показать всему миру, что случится, если кто-то перейдет ему дорогу? В Америке законом не запрещено вырубить парня, который угрожает тебе оружием. Особенно учитывая то, что недавно законы были скорректированы после появления охотников. Ситуация могла выйти из-под контроля, если бы он продолжал атаковать нокаутированного Томаса Андре. Но он мудро остановился точно в тот момент, когда его противник потерял желание сражаться. Такая же история получилась и с Хуан Донсу. Когда люди узнают о том, что он сделал с Ю Джинхо, немногие будут показывать пальцем на Джинву. Поэтому он сохранял спокойствие и ждал, пока агент Адам Уайт свяжется с ним. Долго тот себя ждать не заставил. Тук-тук. Услышав стук, он открыл дверь и увидел, что агент Адам Уайт стоит в коридоре вместе с двумя другими охотниками из бюро. Джинву спросил без тени волнения в голосе. «Вы здесь, чтобы арестовать меня?» «Нет, не для этого». Американский агент покачал головой и поспешно продолжил. «Мы здесь, чтобы сопроводить вас к месту проведения конференции гильдии, так как мы ожидаем довольно серьезную суматоху сегодня». А также Адам Уайт быстро поправил одежду и вежливо наклонился на 90 градусов вперед, что было крайне неожиданно. Джинву озадачился этим проявлением вежливости и молча продолжал смотреть на него. Тем не менее, Адам Уайт сохранил свою позу и продолжил речь. «Помимо всего прочего, я бы хотел выразить вам свою благодарность». В следующий момент Джинву быстро пробежался по своим воспоминаниям, но не смог припомнить ни одного момента, за который бюро охотников должно было бы поблагодарить его. Все, что он сделал вчера, не должно было вызвать желание благодарить его. Он потерял тень Камиша, бродил вокруг в поисках Ю Джинхо, случайно встретил Томаса Андре и надрал ему задницу, вот и все. Джинву вспомнил вчерашние события. Это немного подпортило ему настроение. Маловероятно, что американский агент выражал благодарность за то, что Джинву показал ему процесс извлечения теней. Итак, за что же он так его отблагодарил? К счастью, Адам Уайт открыл рот как раз вовремя. Прямо перед тем, как растерянность Джинву успела набрать обороты. «Если бы вы тогда не остановились, то США потеряли бы обоих охотников особого уровня». «Ах, так вот к чему он вел», — понял наконец парень. Он кивнул головой, вспомнив сцену, когда Адам Уайт кричал и пытался отговорить его прошлой ночью. Определенно вчерашний результат мог бы быть совсем другим, если бы американский агент не появился. Если бы Томас Андре оставался упрямым до самого конца. США уже потеряли одного из своих охотников особого уровня. Поэтому правительство сделало бы все возможное, чтобы предотвратить потерю второго, независимо от цены. Теперь Джинву мог более или менее понять, почему Адам Уайт появился здесь и склонил голову. Тем временем американский агент продолжил. Мы в бюро охотников сделаем все возможное, чтобы этот инцидент не доставил вам серьезных хлопот. Сон охотник ним. После этих слов Адам Уайт снова стал прямо. Он выглядел очень уставшим, кстати говоря. Бюро охотников провело экстренное ночное совещание с целью найти выход из этой ситуации. Конечно же, Адам Уайт должен был присутствовать на совещании, как человек, ответственный за сопровождение Джинву. В итоге бюро пришло к выводу не провоцировать его. Руководство решило сделать все от них зависящее, чтобы пребывание Джинву в стране было максимально комфортным. Победа над Томасом Андре только увеличила оценку его сил в бюро. Организация определенно не хотела допустить того, чтобы их отношения с Джинву испортились из-за проступков гильдии мусорщиков. Самое главное, Томас Андре остался жив, не так ли? Адаму Уайту было приказано продолжать действовать в соответствии с графиком. И поэтому он приехал сюда, чтобы сопровождать Джинву. Некоторое время он смотрел на своего начальника, прежде чем сглотнуть слюну. Этот человек в одиночку победил гильдию мусорщиков. Охотник Сон Джинву был известен как могущественный человек, который к тому же руководствовался здравым смыслом. Но вчера Адам Уайт стал свидетелем того бедствия, которое устроил корейский охотник в приступе гнева. И потому он в какой-то мере даже завидовал Ю Джин Хо. Ведь было понятно, что такой гнев Джинву был предназначен исключительно для защиты близких ему людей. Упс, время быстро пролетело. Адам Уайт посмотрел на часы и улыбнулся. «Ну, тогда мы идем?» «Конечно, идемте». Группа сопровождения под руководством Адама Уайта вывела Джинву из отеля. Они пробились через толпу безумных репортеров и сели в автомобиль агентов бюро. Клик, клик, клик, клик. Тем временем репортеры непрерывно и неутомимо делали фотографии. Они продолжали щелкать камерами, даже когда автомобиль с их целью уже пропал из виду. По пути к месту проведения конференции Адам Уайт объяснил текущую ситуацию. «Мы получили показания сообщников охотника Хван Тан Су. Бюро скоро выпустит заявление, содержащее полный отчет о том, что произошло». Затем он продолжил и особенно подчеркнул, что охотник ним будет избавлен от каких-либо неудобств. Конечно же, это была приятная новость для Джинву. Причина, по которой он решил отправиться в Штаты, это монстр, похожий на его отца. Он хотел получить больше информации об этом на международной конференции гильдии. Он спросил о монстре у нового теневого солдата, извлеченного из Хван Тан Су. Но даже тот немного знал об этом существе, которое могло быть его отцом. Согласно рассказу бывшего охотника С-ранга, это существо вышло из подземелья в одиночку, а его энергия была идентична другим монстрам. Когда был поднят вопрос о сыне существа, оно стало враждебным и устроило бойню. На этом все. Какова была его настоящая личность? Джинву все это время думал об этом. В конце концов, были высокие шансы, что оно окажется не его отцом. А если это существо и правда является им, то очевидно, что первым делом он захочет повидаться со своей семьей. Чем больше Джинву изучал это дело, тем больше возникало новых вопросов. Ситуация и так была непростой. А теперь к ней добавилось еще и несколько вопросов вдобавок к уже имеющимся. Все началось с последних слов дракона Камеша, которые он произнес незадолго до того, как исчез навсегда. «О, мой король, существует 4 человека, которые обладают властью правителей. Пожалуйста, будь осторожен с ними. 5 охотников выжили во время атаки Камиша. Это означает, что шансы того, что 4 из 5 охотников особого уровня обладают силами правителей, были крайне высоки. Но тогда один из охотников особого уровня был убит кем-то недавно», — рассуждал Джинву. «Имя того человека — Кристофер Рид. С каким же могущественным существом столкнулся охотник, что ему даже пришлось сжечь свой особняк и окружающий лес? Возможно ли, что суверены, о которых упоминал король гигантов, наконец сделали свой ход? Если дело в них, то связано ли с этим внезапные изменения в подземельях за последнее время? В голове Джинву крутились различные мысли. Наконец он заметил, что они уже подъезжают к месту проведения конференции. В тот момент, когда Джинву вошел в зал, разговоры и приветственные речи, доносящиеся из толпы, внезапно прекратились. Любопытные и испуганные взгляды обрушились на него почти со всех сторон. Он был азиатским охотником, нанесшим сокрушительное поражение Томасу Андре, человеку, который до недавнего времени был королем среди охотников. Шумно. Даже сейчас многие охотники продолжали шептать друг другу истории, связанные с Джинву. Но никто из них не осмеливался приблизиться к нему, потому что они все еще не знали, по какой причине он пришел и разнес гильдию мусорщиков в хлам. Тут не до шуток. Что если причиной этой ужасной массовой бойни оказался Томас Андре, который слишком долго смотрел на корейца? Если это так, то не обречет ли на себя смерть тот, кто просто скажет Джинву привет? Все эти люди были сильнейшими охотниками. Они неоднократно покоряли страшных монстров. Но сейчас никто из них не рисковал встретиться с Джинву взглядом. Радушный обед, подготовленный в бюро охотников, подошел к концу. Участвующие охотники начали заполнять места перед трибуной в зале для конференции. Конференция шла своим ходом. Было обсуждено несколько тем. К сожалению, ничего из сказанного не привлекло внимания Джинву. Не заслужило его интереса. Большинство обсуждаемых вещей по своей сути являлись обновлением текущей ситуации в мире. Если бы Джинху был здесь, мне было бы не так скучно, сожалел парень. Все, что мог сделать Джинву, это активировать свое сверхчеловеческое терпение. Приходилось ждать, пока тема сменится на ту, что его заинтересует. Спустя некоторое время, хотя это была не та информация, которую он ждал, тема все же привлекла его внимание. «Господа, вы должны знать о том факте, что число формирующихся врат в последнее время резко возросло, а также о том, что начали появляться более сильные монстры. Первоначально это звучало как-то, что все и так прекрасно знают. Поскольку перед этим человеком выступило немало ученых, которые уже высказали свои теории по этой теме, атмосфера в зале в лучшем случае казалась вялой. Однако почти никто из вас не знает, что в небе над нами обнаружена необычная активность. Ученый по имени Белзер подчеркнул слово «небо». И охотники наконец-то начали проявлять признаки интереса. Естественно, Джинву был в числе этих любопытных охотников. Концентрация магической энергии, обнаруженной в атмосфере планеты, совершенно точно увеличивается. Мы все знаем об этом факте, по многочисленным отчетам. Теперь, когда на него уставились заинтересованные взгляды охотников, явно обрадовавшийся этому ученый продолжил. Я бы хотел использовать другой термин для обозначения магической энергии, найденной в нашей атмосфере. Пока не будет введено другое, более подходящее слово, как насчет того, чтобы использовать термин «магисфера». Ученый сделал жест рукой, и на экране позади него появилась огромная карта. Это был атлас мира, который содержал все континенты, не все страны, существующие на планете. Нет, все страны, существующие на планете. Ученый использовал лазерную указку, чтобы выделить несколько точек на карте. Знаете ли вы, что в настоящее время магисфера начала собираться и концентрироваться на небе над несколькими нациями? Шум. Шум. Уровень шума среди охотников постепенно повышался. Ученый молил свою аудиторию успокоиться и послушать его дальше, прежде чем продолжить объяснение. Всего в мире 9 точек, где магисфера начала собираться в больших скоплениях. Моя цель сегодня — раскрыть местоположение этих точек. Затем доктор Белзер спокойно зачитал названия 9 стран из своего списка. Провинция Альберта, Канада. И, наконец, место самой высокой концентрации магисферы. Город Сеул, Южная Корея. В тот момент, когда перевод слов ученого прозвучал из наушника Джинву, по какой-то причине все охотники, сидящие в зале, одновременно направили взгляды в его сторону.